В районе организовали квартальные отряды противовоздушной обороны, и Сергей вступил в один из них. Натянув на руки брезентовые рукавицы, вооружившись длинными щипцами, он дежурил на крыше, гасил зажигалки. Иногда ему удавалось пробраться на крышу соседнего семиэтажного дома. Там было жутко, но зато интересно. Было очень далеко видно. В часы воздушных тревог с гулом проносились фашистские самолеты. За ними ленточкой тянулись трассирующие пули. Где-то высоко-высоко разрывались снаряды зениток. А когда лучи прожекторов, уловив вражеский самолет, мгновенно скрещивались на нем, Сергей неистово кричал: «Что, гад, попался!» И действительно не проходило 2-3 минут, как фашист, задымив, камнем падал вниз. В отряде противовоздушной обороны Сергей познакомился с Мишкой по прозвищу «Гвоздь», задирой и озорником. В те дни во всем квартале не было мальчишки, который не позавидовал бы его ловкости и бесстрашию. Одевался Мишка с форсом. На ногах высокие болотные сапоги отца. Поверх потрепанной гимнастерки военного образца новенькая портупея. Из-под выцветшей фуражки со звездочкой торчал чуб, точь-в-точь, как у лихих кавалеристов времен гражданской войны. Накинув на плечи ватник, заложив руки в карманы брюк, с дымящейся папиросой в тонких губах, он прохаживался по улице медленно в развалочку. В темные осенние ночи, когда на ветхие деревянные дома сокольников сыпались зажигательные бомбы, Мишка с ловкостью акробата карабкался на чердаки и крыши, хватал длинными щипцами зажигалки и швырял их на землю. Однажды в одном из домов задымил чердак. Мишка, не задумываясь, бросился туда, не найдя щипцов, схватил горящую зажигалку брезентовой рукавицей и бросил в бочку с водой, причем сильно обжег пальцы. Затоптав огонь, он спустился, как ни в чем не бывало. Девушки из санитарного отряда предложили ему сделать перевязку. Мишка гвоздь небрежно бросил. Ерунда. Подул на пальцы и зашагал дальше. Как-то ночью во время очередного дежурства Мишка спросил у Сергея: «Хочешь пострелять из настоящего пистолета?» «Спрашиваешь», — ответил тот. Мишка молча вытащил из-за пазухи немецкий парабеллум и протянул приятелю. «Вот здорово! Откуда взял?» У Сергея загорелись глаза. «Дашь пострелять?» «Патронов маловато». Мишка сплюнул сквозь зубы. «Да уж ладно, дам, ты ведь свой. Патронов еще достану». По окончании воздушной тревоги он повел Сергея в глубокий сырой подвал под старым домом, поставил к стене лист фанеры с черным кружочком посредине, отошел шагов на 20, долго прицеливался при тусклом свете электрической лампочки и, наконец, выстрелил. Запахло пороховым дымом. Мишка побежал к мишени. «Эх, черт, опять не попал в середку! На, попробуй!» Передавая пистолет Сергею, он делал наставление. «Держи крепко, сильно бьет. Курок спускай плавно». Сергей выстрелил. Посыпались осколки кирпича. Он тоже не попал в кружок. «Ничего, научишься. С первого раза попасть в цель никому не удается». Мишка спрятал пистолет за пазуху, достал кисет с табаком, свернул козью ножку и протянул кисет Сергею. «Закуривай». «Я не курю», — смутился тот. «Привыкай. Солдату на фронте без курева никак нельзя. Вот я скоро пойду на фронт, обязательно попрошусь в разведку». Сергей кое-как свернул цигарку, зажег, затянулся дымом. Закружилась голова, затошнило, но он старался не показывать, что ему плохо. «Сейчас водочки бы», — сказал Мишка, — «тяпнули бы мы с тобой по норме и порядок». «А какая норма?» «100 грамм на брата». 17-й талон я еще не отоваривал. По нему сегодня в нашем Орсе давали водку», — нерешительно сказал Сергей. «Врешь». «Зачем мне врать?» «Чудак ты, Сережка, погляжу я на тебя». Что ж раньше не говорил? Ладно, лучше поздно, чем никогда, как сказал один старик, хороня жену. Притащи завтра же 17-й талон, уж мы с тобой сообразим. Особенно тяжело было зимой. Снег еще не выпал, а морозы крепчали с каждым днем. Дома не полено дров, спали в нетопленной комнате, укрываясь чем только можно было. От холода у Сергея потрескались руки. Хворост, собранный им в парке, берегли для приготовления пищи. Сергея несколько раз подмывало срубить на топливо сирень, растущую под окном, но рука не подымалась. Он помнил, с какой любовью отец выращивал каждое дерево, каждый куст в саду. Вернется отец и скажет: «Эх, Сережка, не сберег ты сирень». Немцы стояли под Москвой. На окраинах города возводили укрепления, огневые точки, противотанковые заграждения. Сергей твердо знал, что фашистам не бывать в Москве, но по утрам, слушая сводку Совинформбюро, он не находил себе места, от боли и обиды слезы навертывались на глаза. Отец писал редко и скупо, и всего несколько слов: «Жив-здоров, воюем понемногу. Обо мне не тревожьтесь, берегите себя, обнимаю, целую». Вот и все. Потом он прислал матери аттестат, и им стало чуточку легче. Что было дальше? Сергей задумался и перевернул еще несколько страниц. 7 февраля 42 года. Опять нескладно получилось. Хотел сделать лучше, а вышло наоборот. Туфли у мамы развалились. По секрету от нее продал велосипед и купил ей туфли. Они хоть и не очень красивые, но зато крепкие, долго носиться будут. После покупки туфель осталось немного денег. Мишка предложил пропить их. Правду сказать, мне совсем не хотелось пить, но отказать ему было неловко. Недавно он подарил мне автоматическую зажигалку, обещал достать пистолет. Ему можно верить. Гвоздь, если захочет, все может сделать. К тому же он через 2 месяца уезжает на фронт. Его уже поставили на учет в военкомате. Жаль было огорчать маму. Она очень сердится, когда я выпиваю. Осенью, когда мы с Мишкой выпили водку, купленную по 17-му талону, я пришел домой пьяный. Гвоздь выдул почти всю бутылку, и ничего. Я выпил всего 0,5 стакана и совсем ошалел. Мама так рассердилась и на следующий день наговорила таких слов, что мне их никогда не забыть. Только этого не хватало, чтобы ты стал босиком и пьяницей. Кругом горе, слезы, а сын Трофима Назарыча по целым дням баклуши бьет, с пьяной компанией водится, постыдился бы. Смотри, напишу отцу про все твои подвиги. Я обещал больше не пить и вести себя хорошо. Но слова не сдержал. Хоть пьяным домой не приходил, все же 2 раза выпил. Мама все равно узнала, у нее удивительный нюх. Запах водки чует на расстоянии. Это еще ничего. Я такое натворил, что при одном воспоминании готов провалиться сквозь землю. Я продал наши продовольственные карточки и обманул маму, сказав, что потерял их. К моему удивлению, на этот раз она не бронила меня, только горько заплакала. Лучше бы уж ругала. Пока я раздумывал обо всем этом, толкаясь по базару, Мишка-гвоздь шел рядом и бубнил: «Ну о чем ты думаешь, философ какой? Денег жалко стало, да? А еще корешом называется». Пришлось уступить. Купили мы бутылку самогона и отправились к Семену, товарищу Мишки. Вонючая самогонка сразу ударила мне в голову. Я захмелел и как очутился дома, не помню. На следующее утро, лежа у себя на кровати с головной болью, я слышал, как за ширмой мать рассказывала мастеру Степанову, близкому другу папы, про мои художества. Что поделаешь, без отца растет парень. Его нужно устроить на фабрику, начнет работать, образумится. Ты особенно не огорчайся, Аграфена, и Трофиму не пиши, не расстраивай его. Он и так в пекле находится. Поверь мне, все наладится. Я Сережку знаю, он толковый малый, поймет. Так сказал мастер Степанов. И от его слов мне стало все-таки легче. Без карточек пришлось туго. Мама меняла на хлеб и крупу все, что можно было поменять из одежды. Но все равно не хватало, и мы ложились спать голодными. Я заметил, что она старается меньше есть, чтобы больше оставалось мне. Вот тогда-то я понял, что значит мать, и дал себе слово никогда больше не огорчать и не обманывать ее. 25 апреля 42 года. Степанов устроил меня на фабрику. Пока работаю учеником красильщика, вернее, развожу красители и выполняю мелкие поручения. Хочу учиться на помощника мастера, чтобы заменить папу. После работы хожу на курсы. С Мишкой больше не встречаюсь. 23 марта 43 года. Давно не писал. Некогда было. Но сегодня не могу не писать. Большая радость. В Сталинграде наши здорово бьют фашистов. Мне кажется, что папа тоже там. Он пишет очень редко. Вот уж больше месяца, как от него нет писем. 4 сентября 43 года. Милочка с матерью и братом Леонидом вернулись из эвакуации. Вчера вечером мы долго гуляли. Милочка рассказывала о своей жизни в Барнауле. Натерпелись они там, в чужом городе. Милочкин отец Иван Васильевич тоже на фронте, и им тяжелее, чем нам с мамой. Мы работаем вдвоем, и оба получаем рабочие карточки, а у Милочки работает только мама, Лариса Михайловна, и та служащая, плановичка на нашей фабрике. 21 октября 43 года. Времени совсем мало, даже с Милочкой встречаемся редко. Нужно сдавать экзамены, скоро кончаю курсы. Работаю уже красильщиком. Если буду стараться, то со временем переведут в папину бригаду помощником мастера. Я, конечно, буду стараться. На днях мастер Степанов, у которого я прохожу практику, долго беседовал со мной, расспрашивал про наше житье-бытье. А папе, между прочим, сказал: «Ты думаешь, легко стать настоящим красильщиком? Наша профессия, брат, тонкая. Одним словом, сплошная химия. К ней нужно особую любовь иметь, терпение набраться. Вот, к примеру, твой отец, Трофим Назарыч, прежде чем стать помощником мастера, долго ходил в таскальщиках, а потом уже красильщиком работал. Зато каким специалистом стал? Краситель по запаху определял. Бывало, натрет на ладони, понюхает и безошибочно назначит рецептуру». 1 сентября 44 года. Сегодня начался учебный год. Ребята пошли в школу. Милочка посоветовала мне тоже записаться. Я отказался. Не могу же я бросить работу. И так не хватает рабочих рук. Да и маме одной тяжело будет. Учиться, конечно, хочется. Вот сдать бы за 7 классов, а там можно поступить в текстильный техникум. Чем плохо быть специалистом по крашению? Мастер Степанов часто повторяет, что текстильщики своей работой приносят людям много радости. Особенно высоко ставит он нашу профессию. «Без красильщиков нет и не может быть текстиля», — твердит он. «Но ясно, не станут же люди надевать суравьё». 10 октября 44 года. Сегодня в райкоме получил комсомольский билет. Думал, будет торжественно, скажут какие-то слова, чтобы на всю жизнь запомнил. Но ничего такого не было. В коридоре сидели человек 30 таких, как я, ждали часа 2. Потом вызвали меня в кабинет. Секретарь торопился, поздравил меня и сказал: «Будь достоин», и все. Разве это правильно? Когда пришел домой, Мама, поздравляя меня, прослезилась. «Вот если бы отец был дома», — сказала она, вытирая глаза. 15 октября 44 года. Сегодня пришла Милочка, принесла учебники и предложила заниматься со мной. Оказывается, они всем классом решили взять надо мной шефство и помочь сдать за 7 класс. Не иначе Мила придумала сама это. Она все понимает, настоящий друг. Что ж, попробую. Ведь учатся же люди заочно, даже институты кончают. Чем я хуже других? 20 октября 44 года. У Милочки отец пропал без вести. А на следующий день, утром 21 октября, и в маленький домик в Сокольнике почтальон принес треугольное письмо без марки. Адрес был написан незнакомым почерком. Сергей почувствовал что-то неладное, долго не решался вскрыть его. Наконец, подойдя к окну, прочитал письмо командира полка. Капитан полетов Трофим Назарович пал смертью храбрых, защищая советскую родину. Матери не было дома. Когда она пришла с ночной смены и увидела его опухшие от слез глаза, все сразу поняла, молча прижала голову сына к груди. Неожиданно заговорило радио. Сергей встрепенулся, встал. 6 часов утра. Скоро вернется мать с фабрики, усталая и голодная. Нужно приготовить завтрак. Пока закипал чайник, он накрыл на стол. Все, что произошло на даче, не казалось ему сейчас таким мрачным, как ночью, когда он брел под дождем на станцию. В конце концов, в жизни бывают огорчения пострашнее, чем неискренность друга. «От этого не умирают», — старался внушить себе Сергей. Но на сердце все же ныло, и мысли то и дело невольно возвращались к Милочке. Тихонько постучали в окно. Пришла мать. Сергей бросился открывать дверь. Увидев его одетым, Аграфена Ивановна удивилась. Что так рано встал? Ведь сегодня воскресенье, мог бы подольше поспать. А я и не ложился. Нехотя признался он. Не ложился? Почему? Вчера ездил к Толстяковым на дачу. Справляли день рождения Милочки. Вернулся поздно. «А, я и забыла!» Бросив незаметный, но внимательный взгляд на сына, Аграфена Ивановна сразу поняла, что-то случилось. Но расспрашивать не стала, а перевела разговор на дела, одинаково интересовавшие их обоих. Ночью опять основ не хватило, станки простаивали. Уток тоже неважно наматывают, то и дело початки сходят со шпуль. Замучилась совсем, еле-еле норму выполнила. Да, знаешь, Сережа, говорят, будто к нам нового директора назначают. Уж он-то наладит дело. Почему ты так уверена? Так ведь это же Власов, сынок Матрены Дементьевны. Ты так говоришь, будто весь мир обязан знать Власова и его мать. Алексей Власов? Сын моей старой подруги, башковитый человек, не чета нашему бывшему директору. В деле разбирается, рабочую нужду понимает, недаром в казарме вырос. Что ж, все будут рады, если придет настоящий человек. Надоело в прорыве-то сидеть. Сергей встал, мать удержала его. Хоть бы рассказал, как там у Толстяковых. Лариса цветет, небось. У них, по-моему, все хорошо. Сергей нехотя опустился на стул. Леонид учится в Бауманском, года через 3 станет инженером. Милочка ушла из театрального и поступила в институт иностранных языков. Я про Ларису спрашиваю. А что про нее рассказывать? Обыкновенная женщина. Обыкновенная? Много ты знаешь. Вышла замуж при живом муже, да еще за семейного человека. Это, по-твоему, хорошо? Ты что-то путаешь, мама. Иван Васильевич пропал без вести еще в 44-м. Ничего не путаю. Он живеханек. Как? «Этого не может быть. Милочка сказала бы мне». «Милочка твоя сама ничего не знает. Лариса скрывает от детей, что бросила их отца». «Ничего не понимаю». «Не хотела тебе говорить, а скажу». Иван Васильевич вернулся с фронта калекой, и Лариса его не приняла. «На что ей муж без рук и без ног?» «Правда? Мама?» «Я его видела, разговаривала с ним». «Где?» «Под Москвой он, в доме инвалидов Отечественной войны. В прошлом году, в день Красной армии, ездили мы туда с подарками от Фабкома. Ходим по палатам, разговариваем с инвалидами, подарочки раздаем. Вдруг вижу, лежит на кровати человек с высохшим лицом и с меня глаз не сводит. В палате жарко, а он одеялом накрыт, только голова видна. Вроде знакомый, а кто такой, никак не вспомнить. Он сам со мной и заговорил. «Здравствуйте, Аграфена Ивановна. Не узнали старого знакомого?» Я так и ахнула. По голосу его узнала. «Здравствуйте», — отвечаю, Иван Васильевич. «Как же узнала?» И подхожу к его кровати. Он до войны работал у нас на фабрике начальником ремонтных мастерских. Да ты его помнишь. Одно время они с нами по соседству жили. Иван Васильевич частенько заходил к нам. В шахматы с отцом играли. Перед войной получили квартиру, в новый дом перебрались. Конечно, помню. Я ведь у них часто бывал. Так вот я ему и говорю. А ведь мы думали, что вы без вести пропали, Иван Васильевич. Он отвечает, правильно. Я сам ей велел так говорить. Зачем быть в тягость жене и детям? Ведь я не человек теперь. Откиньте одеяло, сами увидите. Приподняла я одеяло-то. Такой ужас, что и передать трудно. Ноги отрезаны выше колен, рук нет. И верно, не человека, а обрубок. Хочу заговорить, не могу. Голос отнялся, а слезы так и капают. Потом говорю, ведь не в пьяной драке Иван Васильевич вас так изуродовало. Что поделаешь, проклятая война? Мой-то совсем не вернулся, да и не он один. Разве я не понимаю? У каждого свое горе, отвечает, только от этого мне не легче. Видать, моя песенка спета, и незачем тревожить детей. Пусть они живут беззаботно, счастливо. Я Ларисе дал обещание никогда не напоминать о себе. Губы у него задрожали. Отвернулся к стене. Потом он взял слово с меня никому о нем не рассказывать. И до сих пор я ни единым словом не обмолвилась, а сейчас не выдержала. Зло взяло на Ларису. Я о ней слышать не могу.